30 апреля в Кампале учредился Оргкомитет по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Новый комитет постановил по случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи знаменательно организовать в поддержку дела Трудовой партии Кореи культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына в основании, укреплении и развитии Трудовой партии Кореи.